4. Говорилось, что знание облегает от страдания. А что имеется в виду, глобальное знание или что-то более частное? Ну, понимаете, здесь какая вещь. Когда вот говорят такое слово «знание», имеется в виду не, ну, как бы, следующая градация. Все знание человечества вообще можно разделить на две категории, согласно древним трактатам. Профаническое знание и высшее знание. Ну, вы можете открыть сейчас какой-нибудь математический справочник, и там будет огромное количество наборов цифр. По сути дела, это знание. И вы можете его приобрести, если зазубрите наизусть все эти таблицы математические. Оно может вам где-то пригодиться. Но сделает ли оно вас счастливым? Решит ли оно самые главные ваши проблемы достижения свободы, радости, счастья, реализации своего потенциала? На этот вопрос по-разному можно ответить. Когда-то да, когда-то нет. Ну, допустим, если какая-то проблема жизненно важная для всего человечества решается с помощью той или иной там, математической таблицы, то да. А если нет, то нет. Поэтому нет гарантии, что приобретая это знание, вы будете счастливы. И фактически все знание такое обыденное, если за ним не чувствуется высшего, то оно в лучшем случае, ну, как бы будет для вас нейтральным. А в худшем случае оно будет вызывать у вас отвращение. Если вы не будете чувствовать дыхание чего-то высшего, светлого, запредельного, за любым знанием, оно вам надоест. Будь то это высшие разделы математики или там котировка каких-нибудь акций на бирже, позволяющие вам разбогатеть. И вот, как бы, второй тип знаний – это то знание, приобретением чего вы, в принципе, приближаетесь к устранению всего своего неведения, а согласно теории йоги, все-все-все наши проблемы, какого бы плана они ни были, все-все-все наши страдания, какая бы предыстория их ни была, все-все наши, там, не знаю, неудовольствия, все рано или поздно сведется к понятию неведения. Так вот, существует этот второй тип знания, с помощью которого вы устраняете неведение, и чем больше вы приобретаете этого высшего знания, тем меньше неведения, тем в большей степени вы познаете, как все оно сделано на самом деле, тем большим могуществом вы начинаете обладать, тем быстрее вы решаете все свои проблемы, ну и в конечном итоге вы быстрее становитесь счастливыми. Вот такое абстрактное понятие, как счастье. И вот в этом плане, да, если мы приобретаем это высшее знание, то мы становимся счастливыми. Но вот беда, это знание, оно, знаете, из той области, которая называется в йоге сверхлогичное знание. Это мощнейший какой-то интуитивный толчок чего-то невыразимого, но подчиняющегося тем же законам осмысленности, как обычное знание. Но только лишь нет однозначных слов и однозначных мыслей для того, чтобы передать это знание. Оно переживается с помощью прямого постижения инструментом интуиции, заключенным в каждом из нас. И если мы постигаем вот таким напрямую, интуитивным способом это высшее знание, оно к нам приходит. Но иногда это высшее интуитивное знание, которое невыразимо, невербально, обворачивается или облекается в какое-то знание, которое уже можно сказать словами или о котором можно помыслить. То есть такой контейнер из обычного знания, содержащее дорогу или указание к этому сверхзнанию, к этому сверхлогичному знанию. И вот если вы в определенном состоянии, в определенном настрое, если вы готовы, то если к вам приходит эта порция обычного знания, которое на самом деле не обычное знание, а всего лишь контейнер для сверхлогичного знания, то вы, безусловно, черпаете вы приобретаете обычное знание, а потом окунаетесь с головой в сверхлогичное знание, которое решает все ваши проблемы. И вот, в частности, знание йоги может быть таким контейнером. Все слова, которые я вам сейчас говорю, это всего лишь слова. Может быть логичные, может быть понятные. Но это всего лишь слова, это всего лишь оболочка для чего-то сверх. И ваша задача, скажем, если вы постигаете йогу, воспринимать не только лишь эту оболочку, но и все то, что наполняет эту оболочку. И это называется прямая передача знаний. Вот такая вот двойственность наблюдается. Она наблюдается в самых разных, иногда неожиданных вариантах. Вы можете, скажем, открыть какой-нибудь древний трактат по йоге и читать слова. Но в определенный момент жизни это будут не просто слова, а некий контейнер, который из глубины веков до вас доносит какой-то невербальный толчок, чтобы ваша интуиция проснулась. И вы приобрели знания, избавляющие от всех страданий. Но другой же человек рядом с вами будет читать тот же самый трактат, и он никакого на него впечатления не произведет. И это на самом деле касается самых разных сторон человеческой деятельности, вопросов культуры, искусства. Иногда возникает такая дилемма, что называть произведением искусства или культуры, а что нет. То есть критерий очень неуловимый. Невыверенность форм не делает то или иное явление произведением искусства или нет. Не, знаете, эпатаж, не вызов, не откровенная какая-то там провокация. Оно не является ни фактором, подтверждающим того, что это произведение искусства, но и не опровергающим. Главное, то воздействие, которое это нечто, ну, это произведение искусства, производит на людей. И вот оно может быть как носителем чего-то сверх, так и нет. Если оно является носителем чего-то сверх, то это произведение искусства. Если же нет, если же это просто пустая оболочка, пусть даже выверенная, или новомодная, признанная, или наоборот непризнанная, то это все шелуха, от которой вам в жизни будет ни хорошо, ни плохо, никак. А если у вас такой духовный голод, то наоборот скорее будет вызывать отвращение, как, знаете, суета, просто суета. Вот такая вот вещь получается со знанием.